Глава 10. Несмелые шаги к обычной жизни. На улице стемнело. Вдоль центральной аллеи зажглись фонари. Переодевшись в форму бытового факультета, я попрощалась с близнецами и, утомленная насыщенным днем, погрузилась в свои мысли. Меня угнетал мой поступок по отношению к братьям-оборотням. Тогда я не видела другого выхода. Паника от ожидания голосов в голове была сильнее, чем перспектива без спроса воспользоваться чужим костюмом. Я чувствовала себя предательницей. Мне доверили самое ценное свое детище, а я, не спросив, воспользовалась им. Эти парни в 100 раз лучше тебя, благородные Эйты. «Убить!» Скрипящий старческий голос ворвался в мое сознание, заставив тяжело и безнадежно вздохнуть. «Так тебе и надо, Анна», — сказала самой себе. Я добрела до своей комнаты, и там на меня налетела Клементия. «Ну ты даешь! Ты где так долго?» «Мы с близнецами форму тестировали», — безрадостно ответила я и прошла к шкафу. Достала сверток с травами из кармана платья и вернула его на место. Забралась на кровать и прикрыла глаза. «Все в порядке?» — спросила Клима. «Да, просто устала немного», — поморщилась я от выматывающих эмоций. «Сейчас подниму тебе настроение», — весело вскочила со стула соседка. Я проводила ее взглядом. Она достала из своего портфеля маленький пузырек с черным содержимым. «Что это?» «Как что?» — возмутилась ведьмочка. «Это твое зелье. Я приготовила его сегодня, как и обещала». Она открутила крышку, капнула немного жидкости в ложку и скомандовала: «Открывай рот!» Я недоверчиво приоткрыла губы и проглотила каплю зелья. «Думаю, хуже точно не будет. Спасибо!» «Что, уже подействовало?» — удивилась Клима. «Должно пройти минут 15, не меньше!» «Пока нет, не стала обманывать. Лжи не должно быть между друзьями. В этом я убедилась на личном опыте. Но я все равно тебе очень благодарна за помощь». «Ой!» — отмахнулась она. «Я пошла в умывальню. Выйду, расскажешь, как помогает. Может, нужно будет изменить состав». Клементия скрылась за дверью, а я прилегла на подушку, пытаясь отстраниться от гнетущих голосов и эмоций. «Анна! Подъем, Соня! Анна! Вставай!» — не унималась Клима. «Чего тебе?» проворчала я и уткнулась лицом в подушку. «Минуточку. Подушка? Сколько времени?» — подскочила я. «Уже полдень. Я не стала тебя будить к завтраку, но, думаю, обед ты не пропустишь. Тебя невозможно добудиться», — смеялась ведьмочка. «Ты всю ночь сопела и пускала слюни». «Полдень? Я что, уснула и спала всю ночь?» Осмотрелась. За окном уже светло. Клементия хихикала, куда-то поспешно собираясь. «Я ухожу, буду к вечеру. Мои сестры сегодня в городе, проездом. Встречаюсь с ними, так что не скучай». Пока я окончательно просыпалась, соседка в красивом зеленом платье выскочила за дверь, а я прислушалась к себе. Голосов нет, это хорошо. Шума и гула нет, тоже хорошо. Меня не лихорадит. «Просто отлично. Я спала всю ночь. Значит, зелье Климы подействовало. О, богиня! Не может быть! Неужели эта молодая ведьма сделала то, чего не могли сделать самые именитые профессора? Моему пока еще несмелому счастью не было предела. Захотелось задушить Клементию в объятиях, расцеловать ее и сделать все, о чем она попросит. Я распахнула окно. В комнату ворвался теплый полуденный ветер. Мир заиграл яркими красками. Чувствовалось приближение осени. Запах прогретого воздуха вперемешку с запахом уже опадающей пожухлой листвы. Цветочные клумбы, зеленые лужайки и синее небо в прозрачных облаках. Когда тебя ничто не беспокоит, когда голова не забита тяжелыми мыслями и проблемами, мир кажется бесконечно прекрасным и удивительным. Хочется чувствовать жизнь каждой клеточкой своего тела, наслаждаться каждым вдохом и выдохом, обнять необъятное и поделиться этим состоянием эйфории с другими. Подставив лицо солнышку, я глубоко вдохнула воздух с цветочными нотками, улыбнулась новому дню и стала собираться в город. Академия отдыхала. На всем протяжении пути до ворот мне встретилось всего несколько студентов. Вальяжно растекаясь по скамье, они провожали меня отстраненными взглядами. На выходе из академии никто не дежурил. Никаких стражников, боевиков или обычных служащих. Я спокойно вышла за ворота и по знакомой тропинке пошла в сторону города. Высокая трава на ее обочине цеплялась за тонкую ткань платья. Лучи солнца слепили глаза, зашумел ветер в деревьях. Листья под ногами шуршали, перебивая треск крыльев голубой стрекозы. Я слышала все окружающие меня звуки и наслаждалась ими. Я прошла несколько сот метрин, и передо мной открылась станция. К специально оборудованному навесу подъезжали открытые деревянные повозки с несколькими сидячими местами. Кучер сообщал, в каком направлении едет, и трогался с места, подгоняя своего тяжеловоза. Я села в повозку, державшую путь в центр Марены. Рядом со мной сидела пожилая пара с мальчиком лет 5. Не обращая на меня внимания, они вели беседу о будущем ребенка. Дорога заняла около получаса. Было немного страшно отправляться одной. Опыта самостоятельных поездок у меня не было, и незнание города тревожило. Сердце стучало одновременно от волнения и предвкушения. Повозка проезжала по дороге с обеих сторон, усаженной деревьями. Высокие кроны переплетались между собой, создавая над дорогой живой купол. Спустя некоторое время мы въехали на выложенную брусчаткой дорогу. «Приехали! 2 инты с каждого!» — натянул поводья кучер. Я открыла наплечную сумочку, оплатила проезд и вышла из повозки. Она скрипнула и не спеша двинулась дальше. Столица Интарии, Марена, узкой полосой расположилась вдоль побережья Белого моря. Широкая, в несколько проезжих полос, центральная дорога терялась за горизонтом. По обеим сторонам проспекта, не более чем в 3 этажа, тянулись белоснежные дома. Яркие узоры вокруг их окон являлись украшением и отличали каждый следующий дом от предыдущего. Я шла по тротуару, открыв рот. Еще ни разу не заметила, чтобы узор повторился. Один — изящные завитки виноградной лозы, другой — четкие геометрические фигуры, третий — цветы и так далее. Множество оттенков, но неизменно ярких. В дополнение ко всему этому всюду росло оно — золотое дерево. Довольно толстый ствол и грубая кора, жилистые переплетающиеся ветви, золотые листья в форме сердца, отчего и пошло его второе название — дерево любви. Люди на проспекте двигались хаотично, приезжих можно было отличить сразу. Они, как и я, с открытыми ртами и включенными аналитиками, глазели по сторонам. От центральной ответвлялись меньшие улицы и переулки. Чем дальше в город, тем чаще появлялись торговые дома с иллюзиями на стенах. Взяв немного левее, я вышла на ближайшую улочку, в конце которой уже виднелась белая полоса моря, спускаясь по ней и уходящей вниз. Уловила запах выпечки, сладкий, ванильный, с примесью корицы. Только сейчас я поняла, как голодна. Осмотрев иллюзорные вывески на магазинах, нашла его, сладкий бутик у Розы. Если здесь так же вкусно, как пахнет, тогда я могу понять эльфа. «Здравствуйте, молодая Эйта! Чего желаете?» За прилавком, расставляя в витрине розовые кексы, стояла темноволосая женщина. Белоснежный передник оттенял блестящие черные глаза. С улыбкой и румянцем на щеках она стала перечислять вкусности. «Есть булочки с марципаном и вишней, слойка с ореховой начинкой и шоколадным кремом, мармелад и пастила, щербет медовый, халва кунжутная, помадка, эклеры, торт мраморный, и скоро подойдут пончики с обсыпкой». «Пончики!» выкрикнула я и добавила уже тише. 2 упаковки и посыпьте пудрой побольше, пожалуйста». «Вам с собой или здесь будете кушать?» «Пончики с собой. А вот этот кусочек торта», указала я на малиновую глазурь, «здесь, пожалуйста». «Какао, сок, чай?» «Чай, спасибо». Расположилась я у окна с видом на дорогу. Впервые за многие годы наслаждалась жизнью. Десертная ложка тонула в мягком суфле торта. Сладость малинового десерта растекалась по небу. Я прикрывала глаза в наслаждении, делала глотки чая с насыщенным вкусом цитруса и благодарила ведьмочку за чудо-зелье. Надолго ли хватит ее отвара, я не знала. Может, уже завтра придется искать новый состав. Но сегодня... Сегодня я буду радоваться такому редкому, оттого и бесценному дню. Волшебное лакомство исчезло с тарелки быстро. Подумав, что мои друзья обязаны попробовать эти нежные сладости, я купила их несколько коробок. Попросив эту розу отложить мой заказ, вышла на улицу. Солнце уже клонилось за полдень. Тротуар змейкой бежал вниз. Наслаждаясь прогулкой, я вдыхала теплый воздух, приносимый ветром с моря. Глаза разбегались от яркой живописи на окнах и рекламных иллюзий. Обогнув очередное здание, я вышла на набережную. Прибрежный песок. Миллиарды мелких золотых ракушек. Разбитые и перетертые волной временем, они покрывали широкую полосу пляжа. Прибой накатывал и шумел, разбиваясь о берег молочной пеленой. Как будто взбитые сливки выплескивались через край чашки на желтую скатерть песка. В отдалении, в морской синеве, возвышались скалы. По преданию, в моменты ссоры боков всекарающий Ар отрывал глыбы от вершин ближайших гор и бросал их в глубину. Со временем они обросли белым кораллом и теперь, возвышаясь острыми пиками причудливых форм, радуя глаз. Я подошла к витой беседке, оперлась о перила, любуясь видом. В небе, ловя мелких насекомых, летали печушки. Горожане и приезжие, не суетясь, прогуливались туда-сюда, осматривая достопримечательности, либо, просто как я, наслаждались хорошим днем. Пара с двумя детьми мило подтрунивала друг над другом. Дети дразнили и задирали друг друга, следом за этим смеялись и бегали наперегонки. Я поймала себя на мысли, что вот она, жизнь, такая, как и должна быть, нормальная, со своими трудностями и радостями, идущая своим чередом, не обделенная счастливыми моментами. Чуть поодаль зазвенел знакомый смех. Я обернулась и всмотрелась в солнечное марево. За столиком открытой чайной увидела знакомое зеленое платье. Ко мне лицом расположилась и болтала тростниковой трубочкой в бокале клементия. Напротив нее, широко развернув плечи, сидел Канаш. Я улыбнулась. Захотелось подойти и поблагодарить Климу за зелье, но я остановила себя. Она постеснялась своей симпатии и сказала, что идет навстречу с сестрами. Смешная. Не буду мешать их зарождающимся чувствам. Вдоволь нагулявшись, я направилась в академию. Несла тяжелые покупки, но была счастлива. Помимо сладостей для друзей приобрела разные сувениры, письменные принадлежности и многое другое. Защитная полоса Академии уже не так пугала, только, может, совсем чуть-чуть смущала полная тишина. Вечером, дождавшись Климу, я устроила сладкий ужин. Близнецы тоже присоединились к нам. За серьезными разговорами и легкой болтовней мы поедали пирожные. Парни рассказывали, как тестировали форму и наткнулись на некроманта. Клима, представляя эту картину, хохотала, не переставая. Вечер пролетел незаметно. Утомившись за день, я вытянула под столом и расслабила уставшие ноги, с умилением наблюдая за тем, как Канаш украдкой бросает взгляды на мою соседку. Время полетело, ни на минуту не останавливая свой ход. Лето закончилось, полностью отдав власть осени. Все деревья, кроме золотого, сбросили листья. Первый месяц учебы завершился. Позади первые экзамены и отметки. Все эти дни я и не вспоминала, что чем-то отличаюсь от других. Холодные голоса, шум в голове, чужие эмоции, кажется, и вовсе никогда не имели ко мне отношения. Одна капля зелья, и нет уже той девушки, которая запирается в белой комнате. Нет той, которая не давала себе возможности быть счастливой. Конечно, я не оставила поиски новых средств от недуга. После двойной порции пончиков я была прощена смотрителем библиотеки и могла беспрепятственно брать любые книги для чтения. Канаш с Калтаном улучшали свойства своего костюма и еще не единожды просили меня его тестировать. Я не отказывалась. Однажды Рейси Торский попытался спросить у меня, какой вариант из предложенных им я выбрала, но близнецы вовремя вступились. После этого будущий родственник меня уже не донимал. К слову, того парня из библиотеки, Марана, я больше не встречала. Академия огромная, и мы могли просто не пересекаться. Странное и непонятное притяжение к нему постепенно иссякло. Несколько раз я связывалась с отцом по пространственному зеркалу. Он рассказывал, как обстоят дела дома, уклончиво сообщая, что матушка успокоилась, а Матильда увлечена рассматриванием свадебных нарядов. Не единожды он интересовался, не передумала ли я насчет обучения в академии, не готова ли вернуться домой. После моего отрицательного ответа вздыхал и винил во всем упрямство рода Калийских. «Видела объявление на стене?» Отвлекла меня однажды Клима от работы над амулетом. Гридис Грам дал задание изготовить артефакт для остановки кровопотери. И вот уже третий час я корпела над переплетением нитей. Связывала металл и потоки энергии между собой, одновременно читая нужные слова закрепления. Нудная, монотонная работа требовала сосредоточенности и изрядно нервировала меня. В очередной раз, потеряв связующую нить, я оттолкнула от себя кулон в форме слезы, являющейся основой амулета. «Нет, Клим, я с этим артефактом скоро и дня белого не увижу. Зачем вообще их делать? Они везде продаются и не так дорого. Проще купить и не мучиться». «Ну, не все могут его приобрести. Да и самой надо научиться. Мало ли, где ты застрянешь, а лавки целителя не будет поблизости». Клементия похлопала меня по плечу. «Да, подруга права. Я и сама это понимаю, но артефакторика меня раздражает. Так что там за объявление?» — напомнила я ведьмочке. «Ты представляешь, сама супруга короля собирается отобрать для себя новых фрейлин и личную охрану. Там говорится, что ей предоставят данные всех учеников академии, и через месяц на осеннем балу она озвучит фамилии. Кому-то очень повезет». «Необычно», — постановила я. «Почему?» — удивилась Клима. «Зачем выбирать из учеников академии, если у тебя целый полк придворных девиц и казармы внутренней безопасности? Выбирай, не хочу. Все проверенные и верны короне». «Странно». «Это ты странная», — изумилась соседка. «Королева Барена хочет дать возможность молодым людям проявить себя. Разве это плохо?» Я пожала плечами и вспомнила, как говорил отец. «Дочь, в политике ничего не делается просто так. Всегда даже самое незначительное действие необходимо и тщательно выверено». «Ладно, у меня еще этот дурацкий артефакт не готов. Меня наверняка не выберут. Я даже слабый амулет зарядить не могу. Так что минус одна конкурентка». Улыбнулась я подруге и снова принялась за домашнее задание.